Глава 37. Поднявшись из-за стола, Курбанов грузно прошелся комнатой. Еще недавно он восхищался этой своей резиденцией, но теперь она показалась ему малой, тесной и непрезентабельной. «Совсем забыл», — вдруг спохватился он, обращаясь к Ромалу. «Позвони-ка Бурову, доложи, что посылка из тайника изъята». «Бурову должен звонить Крымбаши». Генерал не должен чувствовать, что для Ромала он уже не хозяин. Хозяину Ромал не должен делать первый звонок, в котором будет сообщено, что операция «Кемерийский рассвет» начата. Об этом должен сообщить сам Крымбаши. До хозяина нужно подниматься по ступеням. На первой ступени вы, Ромал на второй. К тому же этот звонок окажется важным для вас. Даже так? Любопытно. Ромал подошел к телефонному аппарату, набрал номер генерала и передал трубку Курбанову. «Слушаю», — донесся до Виктора усталый голос хозяина. «Курбанов говорит, посылка получена». «Это мой взнос, Курбанов». «Долг платежом». «Это не долг», — прервал его Буров. «Это взнос». Курбанова осенило, что разницу ему еще только надлежит понять и уловить. «Очевидно, не без помощи всезнающего Ромала. Это выше, чем в долг», — прекрасно понял смысл его заминки молчания генерал. «Учту, товарищ полк... простите, товарищ генерал. Кстати, еще раз поздравляю с присвоением звания». «Я мечтал о нем», — дрогнувшим голосом проговорил Буров, очевидно, забыв об уроках Ромала. «Для меня это важно». Тем более, что звание это присвоено под январский уход в отставку. Не хотел, чтобы меня из армии вышвырнули, как некоторых. Не мог так. В новом году предстоит командировка за рубеж в качестве советника. Кстати, очень скоро тебе тоже сообщат о повышении в чине под запас. Так что за тобой поляна, господин полковник. Простите, подполковник, я ведь всего лишь майор. «В том-то и дело, что это будет внеочередное звание, полковник. Внеочередное, учитывая все прошлые заслуги. Спасибо. Истомин подключился к этому вопросу. Тогда будем считать это еще одним взносом. А вот это уже не взнос, это в долг. И не мной одним дано». Курбанов улыбнулся и покачал головой. «Еще один урок. День великих, незабвенных уроков». «Свой взнос ты начнешь делать через полтора года. Счета тебе будут названы. Значит, на раскрутку мне дают полтора года?» «Не щедро, но и на том спасибо. И еще. Твой лазурный берег все еще пребывает в ведении Москвы, а не Киева или Симферополя. И добро на назначение тебя директором сего заведения уже дано». «Меня?» — опешил Курбанов, и тут же метнул взгляд на прячущего коварную ухмылку Ромала. «Ведь знал же, подлец, а молчал. Меня директором! На два года вся эта лазурь отдается тебе на откуп. С видами на приватизацию. Но там дама. Ты знаешь, чья она профсоюзная ставленница?» «Если профсоюзная, значит, не нашего». «Так вот, она уволена». «Радикальный подход. Основательный. Так будет точнее». «А все потому, что времени в обрез. Нужно брать все, что пока еще не взято другими. К слову, выселение директрисы должно происходить деликатно. Заместителя подберешь сам. Найдем». «Тогда с Богом». «Да, как там Ромал?» «Ромал?» — специально переспросил Курбанов, переводя взгляд на верховного советника. «В команду вписался. Замечаний нет». «Ценный кадр. Я в этом уже убедился. Специально для тебя берег». Ромал слушал все это, внешне никак не реагируя. Голова его была почтительно склонена. «А теперь о главном. По поводу чего я как раз собирался тебе звонить. В какой готовности твой отряд кемерийцев?» «В полной боевой. Машины прибудут к 21:00. К этому времени весь отряд, включая женщин-снайперов, должен быть готов к переброске в Дорос на объект «Заря». Отряд будет готов. Дальнейшие инструкции получите непосредственно на объекте. Надеюсь, к тому времени вернуться из Москвы. Все, конец связи.